Первое сновидение. На следующий после визита ко мне день Генри увидел первый сон. Я был на экскурсии с группой незнакомых мне людей. Мы собирались в Зинальросорн. Наш маршрут начался в Самадене. Мы двигались что-то около часа. Потом разбили лагерь и устроили театральное представление. Я активного участия не принимал. В особенности помню одну исполнительницу. Одну женщину в патетической роли, одетую в длинное развивающееся платье. Был полдень, и я захотел продолжить путь. Поскольку остальные предпочли остаться, то я пошел один, оставив свое снаряжение. Тут я обнаружил, что нахожусь прямо на дне долины и совершенно потерял ориентацию. Мне захотелось вернуться обратно к своей компании, но я не знал, по какой стороне карабкаться вверх. Я колебался, не спросить ли мне у кого-нибудь дорогу. В конце концов, какая-то старуха указала мне дорогу. Затем я стал подниматься, но совершенно из другой точки, не той, от которой стартовала наша группа утром. Важно было сделать поворот на нужной высоте и следовать вдоль горного склона, чтобы вернуться обратно к группе. Я карабкался рядом с рельсовым полотном фуникулера, тянувшимся по правую сторону. Слева от меня вниз постоянно проскакивали маленькие вагоны. В каждом сидел спрятанный от внешнего взора маленький надменный человек в синем костюме. Было сказано, что все они мертвые. Я стал бояться других вагонов, идущих сзади, и постоянно оборачивался в тревоге, что они меня догонят. Мое беспокойство было явно излишним. В том месте, где я должен был повернуть направо, находились люди, поджидавшие меня. Они повели меня в гостиницу. Начался ливень. Я сожалел, что моего снаряжения, рюкзака и мопеда там не было. Но мне было сказано и не искать их до следующего утра. Я с этим согласился. Доктор Юнг считал, что первый сон в анализе играет огромную роль, так как, согласно ему, он обладает предвосхищающей ценностью. Важность первого сна в анализе отмечается Юнгом в его работе «Проблемы души нашего времени». Решение начать анализ обычно сопровождается сильным эмоциональным сдвигом, который выводит из равновесия глубокие психические уровни, из которых возникают архетипические символы. Первые сны поэтому часто представляют так называемые коллективные образы, задающие направление для анализа в целом и могут давать терапевту своего рода инсайт в область психических конфликтов сновидца. Что же вышеупомянутый сон говорит нам о будущем развитии Генри? Прежде всего, мы должны исследовать некоторые из ассоциаций, которые дал нам сам Генри. Деревня Самаден была родиной Йорга Йенадша, знаменитого швейцарского борца за свободу XVII века. Представление вызвало мысль о книге «Годы учения» Вильгельма Мейстера «Гёте», которую Генри очень любил. В женщине он увидел сходство с живописной фигурой швейцарского художника XIX века Арнольда Беклина, изображенной им на картине, названной им «Остров мертвых». Мудрая старуха, как он ее назвал, показалась ему связанной с одной стороны с аналитиком, а с другой с домработницей в пьесе Джона Пристли «Они подошли к городу». Железная дорога напомнила ему тот сарай с укреплениями, которые он строил, будучи ребенком. Сон описывает экскурсию, вид пешеходного путешествия, поразительно напоминая решение Генри предпринять анализ. Процесс индивидуации зачастую символизируется странствием, связанным с открытием неведомых земель. Такое путешествие имеет место у Ивана Бунина в его «Странствии пилигрима» или в божественной комедии Данте. Путник в поэме Данте в поисках своего пути приходит к горе, на которую решает забраться. Но из-за трех странных животных, мотив, который также возникает в одном из более поздних снов Генри, он вынужден спуститься в долину, а затем и в преисподнюю. Позже он поднимается вновь в чистилище и, в конце концов, достигает рая. Примечание переводчика. Здесь игра слов. В американском оригинале «пиргатори» означает также «ущелье». Конец примечания переводчика. Из этой параллели можно сделать вывод, что для Генри тут вырисовывается сходный период дезориентации и одинокого поиска своего будущего. Первая часть этого жизненного путешествия, представленная карабканием на гору, предлагает подъем из бессознательного к более высокой точке обзора, принадлежащей эго, то есть к растущему сознанию. Самаден упомянут как место, где началась экскурсия. Здесь Енадж, которого мы можем принять как воплощение смысла поиска свободы, в пределах бессознательного Генри начал свою кампанию за освобождение Вельтлинского округа, кантона Швейцарии, от французов. Енадж имел и другие черты характера, общие с Генри. Он был протестантом, влюбившимся в девушку-католичку, и, подобно Генри, чей анализ ставил цель освободить его от материнских уз и от страха перед жизнью, Енадж также боролся за освобождение. Это можно было бы истолковать как удачное предзнаменование успеха в собственной борьбе Генри за свою свободу. Цель экскурсии – Зинальротхорн, гора в Западной Швейцарии, с которой он не знаком. Слово «рот» – «красный», являющееся частью имени Зинальтрот. Хорн соприкасается с эмоциональной проблемой Генри. Красный обычно символизирует чувство или страсть. В нашем случае оно указывает на ценность чувственной функции, которая у Генри была недостаточно развита. А слово «хорн» — «рог» — напоминает один из рогаликов в булочной Генриевого детства. После короткого перехода последовал привал, и Генри мог вернуться в состояние пассивности. Это также свойственно его натуре. Этот момент подчеркнуто выделен представлением. Посещение театра, являющегося имитацией реальной жизни, есть распространенный способ уклониться от активной роли в жизненной драме. Зритель может отождествлять себя с пьесой и ее персонажами, однако продолжать потворствовать своим фантазиям. Подобный способ отождествления позволял грекам переживать катарсис. Также и психодрама, разработанная американским психиатром Морено, в настоящее время используется в качестве психотерапевтического средства. Нечто подобное позволило и Генри пережить внутреннее развитие, когда его ассоциации всколыхнули воспоминания о Вильгельме Мейстере, йотовской истории о взрослении молодого человека. В том, что Генри был впечатлен и взволнован появлением романтической женщины, тоже нет ничего удивительного. Эта фигура имеет сходство с его матерью и в то же самое время персонифицирует его собственную бессознательную женскую сторону. Связь, которую Генри проводит между ней и островом мертвых Бетлина, указывает на его депрессивное настроение, столь удачно переданное в самой картине, изображающей фигуру священнослужителя в белом одеянии, находящегося в лодке. Он сопровождает гроб и плывет в направлении острова. Здесь мы имеем важный двойной парадокс. Киль лодки представляется как бы движущимся обратным курсом, прочь от острова, а фигура священнослужителя неопределима по полу. В ассоциациях Генри эта фигура определенно гермафродит. Двойной парадокс совпадает с амбивалентностью Генри. Противоположности в его душе все еще слишком неодифференцированы, чтобы отчетливо выделиться. После этого промежуточного эпизода в сновидении Генри вдруг начал осознавать, что уже полдень, и он должен продолжать двигаться, поэтому он вновь начинает свой путь. Горный проход – хорошо известный символ ситуации перехода, ведущий от прежней установки сознания к новой. Генри должен идти один. Для его эго существенно выдержать испытание без чьей-либо помощи. Поэтому он и оставляет все свое снаряжение. Действие, обозначающее, что его умственное обустройство стало ношей, или что ему следует изменить обычный способ отношения к вещам. Но он не нашел дороги, Он теряет ориентацию и оказывается снова в долине. Эта неудача показывает, что в то время, когда эго Генри решает действовать, другие составляющие его психики, представленные другими участниками группы, остаются в прежнем состоянии пассивности и отказываются сопровождать эго. Когда сам сновидец появляется в сновидении, то обычно он представляет только свое сознательное эго. Другие фигуры обозначают его более или менее неизвестные, бессознательные качества. Генри пребывает в ситуации, в которой он беспомощен, однако стесняется это признать. В этот момент он встречает старуху, которая и указывает ему нужное направление. Ему ничего другого не остается, как принять ее совет. Помогающая старуха, хорошо известная в мифах и сказках, символ мудрости вечно женской природы. Рационалист Генри колеблется принять ее помощь, поскольку такое принятие требует интеллектуальной жертвы, жертвы или отказа от рационального способа мышления. Это требование будет часто предъявляться Генри и в последующих сновидениях. Такая жертва неизбежна. Она имеет место и в его аналитических взаимоотношениях, равно как и в повседневной жизни. Генри пребывает в ситуации, в которой он беспомощен, однако стесняется это признать. В этот момент он встречает старуху, которая и указывает ему нужное направление. Ему ничего другого не остается, как принять ее совет. Помогающая старуха, хорошо известна в мифах и сказках символ мудрости вечной женской природы. Рационалист Генри колеблется принять ее помощь, поскольку такое принятие требует интеллектуальной жертвы, жертвы или отказа от рационального способа мышления. Это требование будет часто предъявляться Генри и в последующих сновидениях. Такая жертва неизбежна. Она имеет место и в его аналитических взаимоотношениях, равно как и в повседневной жизни. Он связывает фигуру старухи с домработницей из пьесы «Пристли» в «Новом городе мечте». Возможно, аналогия с Новым Иерусалимом из «Апокалипсиса», в которые персонажи могут войти лишь после определенной инициации. Эта ассоциация, по всей видимости, показывает, что Генри интуитивно распознал такую конфронтацию, как нечто для него решающее. Домработница в пьесе «Пристли» говорит, что в этом городе они обещали мне свою собственную комнату. Там она станет независимой, полагающейся только на собственные силы. То же самое ищет и Генри. И если такой технически мыслящий молодой человек, как Генри, сознательно выбирает путь психического развития, то он должен быть готов к отказу от своих старых установок. Поэтому, следуя совету женщины, он должен начать вскарабкиваться на гору в другом месте. Только тогда для него станет возможным судить о том, на каком уровне он должен повернуть, чтобы соединиться с остальными членами группы, другими качествами его психики, которых он оставил. Он карабкается вверх и попадает на рельсовое полотно фуникулера. Мотив, возможно, отражающий его техническое образование, тянущийся справа от него, что означает сознательную сторону. В истории символизма правая сторона обычно представляет область сознания, левая – бессознательного. Слева проскакивают маленькие вагоны, и в каждом запрятан маленький человек. Генри боится, что незамеченный и идущий вверх вагон может ударить его сзади. Его беспокойство совершенно беспочвенно, но оно свидетельствует, что Генри боится того, что, так сказать, пребывает позади его эго. Надменные мужчины в синих костюмах могут символизировать стерильные интеллектуальные мысли, возникающие чисто механически. Синие часто обозначает функцию мышления. Таким образом, эти мужчины могли быть символами идей или установок, которые умерли на тех интеллектуальных высотах, где воздух достаточно разрежен. Но также они могут представлять и безжизненные внутренние части психического самого Генри. По поводу этих мужчин в СМИ сделан комментарий, что все они мертвы. Но Генри один. Кто же делает такое утверждение? Какой-то голос, и когда этот некий голос слышен во сне, то это наиболее значимое происшествие. Доктор Юнг отождествляет появление голоса во сне с вмешательством самости. Оно обозначает знание, имеющее свои корни в коллективных основах психического. То, что говорит этот голос, не может быть оспорено. Тот инсайт, который Генри получил относительно так называемых «мертвых формул», которым он был столь привержен, означает поворотный пункт в сновидении. Наконец-то он достиг нужного места для выбора необходимого направления. Направо – сознательное направление, в сторону сознания и внешнего мира. Там он находит тех людей, которых он оставил и которые его ждут. Таким образом, теперь он может осознать доселе неизвестные аспекты своей личности. Поскольку его эго преодолело те опасности, с которыми он столкнулся, будучи один, достижение, которое способно сделать его более зрелым и устойчивым, то он может вновь присоединиться к группе или коллективному и получить кров и пищу. Затем случается дождь, ливень, который снимает напряжение и делает почву более плодородной. В мифологии дождь часто рассматривался как любовный союз между небом и землей. В элевсинских мистериях, например, после того, как был совершен обряд очищения, в небеса возносился голос «Пусть прольется дождь». А к земле взывалось «Будь плодородной», и это воспринималось как священный брак богов. В этом случае о дожде можно было сказать, что он представлял решение в буквальном смысле слова. Спускаясь, Генри вновь встречает коллективные ценности, символизируемые рюкзаком и мопедом. Он прошел через фазу, на которой ему удалось усилить свое эго-сознание, доказав, что он может владеть собой сам. И здесь у него появилась новая потребность в социальном контакте. И тут он соглашается с мнением своих друзей, что он должен подождать до завтра с тем, чтобы зайти и забрать свои вещи. Таким образом, уже второй раз он принимает совет, исходящий откуда-то извне. Первый раз он прислушался к совету старухи, воспринял голос субъективной силы, архетипической фигуры. Второй раз им оказывается коллективное мнение. Здесь Генри прошел очередную веху на пути к зрелости. В качестве ожидания внутреннего развития, которое Генри мог надеяться достичь путем анализа, этот сон был чрезвычайно многообещающим. Конфликтующие противоположности, державшие душу Генри в напряжении, были впечатляюще символичными. С одной стороны, наличествовала сознательная потребность подняться, возвыситься, а с другой сохранялась тенденция к пассивному созерцанию. Также образ патетической молодой женщины в белом одеянии, определяющий чувственное и романтическое начало в Генри, контрастирует с надменными трупами в синих костюмах, символизирующих его стерильный интеллектуальный мир. И однако преодолеть эти препятствия и прийти к внутреннему равновесию оказалось для Генри возможным только после целого ряда суровых испытаний.